72. Каждая стремительность насыщается огнем духа. Творчество духа соучаствует в огненном строительстве космоса. Как же можно обособиться от всего космического творчества, когда человечество есть творческий исполнитель космической воли? Потому нужно развивать в себе созвучие с высшими силами, ибо без устремления к созвучию нет творчества. Так человечество должно утвердиться в понимании высших сил и примкнуть к высшей воле.